осуществимость идеального государства. Если для людей, выдающихся в философии, возникало когда-либо в беспредельности минувшего, или существует и ныне необходимость взять на себя заботу о государстве в какой-либо варварской местности далеко вне нашего кругозора, или если такая необходимость возникает впоследствии, мы готовы упорно отстаивать взгляд, что в этом случае был, есть или будет осуществлен описанный нами государственный строй, коль скоро именно эта муза оказывается владычицей государства. Осуществление такого строя вполне возможно, и о невозможном мы не говорим. А что это трудно, признаем и мы. И я с этим согласен. Но ты скажешь, что большинство с этим все-таки не согласно. Пожалуй. Милый мой, не стоит так уж винить большинство. Оно переменит свое мнение, если ты без резкостей мягко опровергнешь дурную славу любви к познанию, покажешь, каковы, по-твоему, философы, и определишь их природу и занятия, чтобы большинство не думало, будто ты говоришь о тех, кого оно само считает философами. Если оно так взглянет на них, право же, ты скажешь, что у него составилось уже другое мнение, и оно по-другому о них отзывается. Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет сердиться на того, кто не зол, и завидовать тому, кто независтлив, как раз за то, что он независтлив и добродетелен? Предвосхищая твой ответ, скажу, что, по-моему, столь тяжелый нрав встречается у очень немногих людей, большинству же не свойствен. Успокойся, я разделяю твой взгляд. А согласен ли ты и с тем, что виновниками нерасположения большинства к философии бывают те посторонние лица, которые шумной ватагой вторгаются куда не следует, поносят людей, проявляя к ним враждебность, и все время позволяют себе личные выпады? Иначе говоря, ведут себя совершенно неподобающим для философов образом. Полностью согласен. Между тем, Адимант, тому, кто действительно направил свою мысль на бытие, уже не досуг смотреть вниз на человеческую суету и, борясь с людьми, преисполняться недоброжелательства и зависти. Видя и созерцая нечто стройное и вечно тождественное, не творящее несправедливости и от нее не страдающее, полное порядка и смысла, он этому подражает и как можно более ему уподобляется. Или ты думаешь, будто есть какое-то средство не подражать тому, чем восхищаешься при общении? Это невозможно. Общаясь с божественным и упорядоченным, философ также становится упорядоченным и божественным, насколько это в человеческих силах. А клеветать же можно все на свете. И даже очень. Так вот, если у философа возникнет необходимость позаботиться о том, чтобы внести в частный и общественный быт людей то, что он усматривает наверху, и не ограничиваться собственным совершенствованием, думаешь ли ты, что из него выйдет плохой мастер по части рассудительности, справедливости и всей вообще добродетели, полезной народу? Совсем неплохой. Но если люди поймут, что мы говорим о нем правду, станут ли они негодовать на философов и выражать недоверие нашему утверждению, что никогда, ни в коем случае не будет процветать государство, если его не начертят художники по божественному образцу? Раз поймут, то уже не будут негодовать. Но о каком способе начертания ты говоришь? Взяв словно доску государство и нравы людей, они сперва очистили бы их, что совсем нелегко. Но, как ты понимаешь, они с самого начала отличались бы от других тем, что не пожелали бы трогать ни частных лиц, ни государства, и не стали бы вводить в государстве законы, пока не получили бы его чистым или сами не сделали бы его таковым. Это верно. После этого, правда ведь, они сделают набросок государственного устройства? Как же иначе? Затем, думаю я, разрабатывая этот набросок, они пристально будут вглядываться в две вещи. В то, что по природе справедливо, прекрасно, рассудительно и так далее, и в то, каково же все это в людях. Смешивая и сочетая качества людей, они создадут прообраз человека, определяемый тем, что уже Гомер назвал боговидным и богоподобным свойством, присущим людям. Это верно. И я думаю, кое-что они будут стирать, кое-что рисовать снова, пока не сделают человеческие нравы, насколько это осуществимо, угодными Богу. Это была бы прекраснейшая картина. А тех, кто, по твоим словам, сомкнутым строем шел против нас, разве не убедили бы, что именно таков начертатель государственных устройств, которого мы им раньше хвалили, а они негодовали, что мы верили ему государство? Если бы они послушались нас сейчас, неужели они не смягчились бы? Конечно, смягчились бы, если они в здравом уме. Какие же у них могут быть возражения? Разве только что философы не страстные поклонники истины и бытия? Это было бы нелепо. Или что философская натура, которую мы разобрали, не родственна наивысшему благу? И это звучало бы так же. Далее. Если уж не это, то какая другая натура, коль скоро не найдется надлежащее применение, будет полностью добродетельной и философской? Может быть, мы скорее в состоянии это утверждать о тех натурах, что мы отвергли? Конечно, нет. Или их все еще приводят в ярость наши слова, что ни для государства, ни для граждан не будет конца несчастьем, пока владыкой государства не станет племя философов, или пока не осуществится на деле тот государственный строй, который мы словесно обрисовали? Быть может, это их злит, хотя теперь уже меньше. Если ты не против, давай скажем, что они не только меньше злятся, но совсем уже стали кроткими и дали себя убедить, пусть только из стыдливости. Я, конечно, не против. Итак, будем считать, что в этом мы их убедили. Но кто же станет оспаривать следующее? Ведь может случиться, что среди потомков царей и властителей встретятся философские натуры. С этим не будет спорить никто. А раз такие натуры встречаются, так ли уж неизбежно предстоит им подвергнуться порче? Что трудно им себя охранить, это и мы признаем. Но разве бесспорно, что во все времена ни одному из всех них никогда не удалось уберечься? Вовсе нет. Между тем, достаточно появиться одному такому лицу, имеющему в своем подчинении государство, и человек этот совершит все то, чему теперь не верят. Его одного было бы достаточно. Ведь если правитель будет устанавливать законы и обычаи, которые мы разбирали, не исключено, что граждане охотно станут их выполнять. Это вовсе не исключено. А разве примкнуть к нашим взглядам будет для других чем-то диковинным и невозможным? Я лично этого не думаю. Между тем, мы раньше в достаточной мере, полагаю, разобрали, что предложенное нами – это наилучшее, будь оно только осуществимо. Да, мы разобрали это достаточно. А теперь у нас так выходит насчет законодательства, всего лучше, если бы осуществилось то, о чем мы говорим, и хотя это трудно, однако не невозможно. Выходит так. После того, как мы на силу покончили с этим вопросом, надо сказать и об остальном. Каким образом и посредством каких наук и занятий получаются люди, на которых зиждется все государственное устройство? В каком возрасте каждый из них приступает к каждому из этих дел? Да, об этом надо сказать. Я ничего не выгадал, стараясь раньше опустить тягостный вопрос, касающийся обзаведения женами, деторождения и назначения на правительственные должности. Я знал тогда, что полная правда будет неприятна и тяжела, но все равно вышло, что необходимость рассмотрения этого вопроса сейчас нисколько не меньше. Впрочем, что касается жен и детей, это уже выполнено, а вот насчет правителей приходится приниматься за разбор как бы сызнова. Если ты помнишь, мы говорили, что им должна быть присущая любовь к своему государству, испытанная и в радости, и в горе. И должно быть заметно, что от этого своего правила они не откажутся ни при каких трудностях, опасностях или иных превратностях. Кто здесь окажется слаб, того придется отвергнуть. Но тот, кто чистым выйдет из этого испытания, словно золото из огня, того надо поставить правителем, оказывать ему особые почести и присуждать награды как при жизни, так и после кончины. Вот что примерно было сказано, когда наша беседа мимоходом коснулась этого, но тотчас же спряталась из страха затронуть то, что сейчас перед нами возникло. Сущая правда, я ведь помню. Тогда я, мой друг, не решался сказать то, что теперь решился. Осмелимся же сказать и то, что в качестве самых тщательных стражей следует ставить философов. Пусть это будет сказано. Еще о природе философа и четырех добродетелях. Прими во внимание, что у тебя их, естественно, будет немного, ведь природа их должна быть такой, как мы разобрали, между тем все свойства подобных натур редко встречаются вместе, большей частью они бывают разбросаны. Что ты имеешь в виду? Способность к познанию, память, остроумие, проницательность и все, что с этим связано, обычно, как ты знаешь, не встречаются все за раз. А люди, по-юношески задорные и с блестящим умом, не склонны всегда жить размеренно и спокойно. Напротив, из-за своей живости они мечутся во все стороны, и все постоянное их покидает. Ты прав. Если же люди отличаются постоянством нрава и переменчивость им чужда, на их верность можно скорее положиться, и на войне они с трудом поддаются страху, но эти же их свойства сказываются при усвоении знаний. Они неподатливы, невосприимчивы и словно находятся в оцепенении, а когда надо над чем-нибудь таким потрудиться, их одолевают сон и зевота. Это бывает. Между тем мы говорили, что человек должен в полной мере обладать и теми, и этими свойствами. Иначе не стоит давать ему столь тщательное воспитание, удостаивать его почестей и вручать ему власть. Это верно. Но не находишь ли ты, что указанное сочетание редко встречается? Да, редко. Значит, надо проверять человека в трудностях, опасностях и радостях, о чем мы и говорили раньше. Кроме того, добавим сейчас то, что мы тогда пропустили – надо упражнять его во многих науках, наблюдая, способен ли он воспринять самые высокие познания, или он их убоится, подобно тому, как робеют люди в других случаях. Это следует наблюдать, но какие познания ты называешь высокими? Вероятно, ты помнишь, что, различив три вида души, мы сделали вывод относительно справедливости, рассудительности, мужества и мудрости, определив, что такое каждая из них. Если бы я не помнил, я не был бы вправе слушать дальнейшее. А помнишь ли ты то, что было сказано перед этим? Что именно? Мы как-то говорили, что для наилучшего рассмотрения этих свойств есть другой, более долгий путь. И если пойти по нему, можно достичь полной ясности, но уже и из ранее сказанного можно сделать нужные заключения. Последнее вы признали достаточным, и таким образом получились выводы, на мой взгляд, не вполне точные. А удовлетворяют ли они вас, пожалуйста, скажите сами. «Но мне-то», — отвечал Адимант, — «они показались вполне доказательными, да и остальным тоже». «Но, дорогой мой, мера в таких вещах, если она хоть сколько-нибудь отстает от действительности, уже не будет в надлежащей степени доказательной». Ведь несовершенное не может служить мерой чего бы то ни было. Впрочем, некоторым иной раз уже это кажется достаточным, а дальнейшие поиски излишними. Такое впечатление создается очень у многих из-за их беспечности. Но всего менее этому должен поддаваться страж государства и законов. Конечно. Значит, мой друг, ему надо идти более долгим путем и не меньше усилий приложить к приобретению знаний, чем к гимнастическим упражнениям, иначе, как мы только что говорили, он никогда не достигнет совершенства в самом важном и наиболее ему нужном знании. Да разве не это самое важное и есть что-то важнее справедливости и всего того, что мы разбирали? Да, есть нечто более важное. И это следует рассматривать не только в общих чертах, как мы делаем теперь. Напротив, там нельзя ничего упустить, все должно быть завершенным. Разве не смешно, что в вещах незначительных прилагают старания, чтобы все вышло как можно точнее и чище, а в самом важном деле будто бы и вовсе не требуется величайшая тщательность? Идея Эйдос Блага. Конечно, твое замечание ценно, но что такое это важнейшее знание и о чем оно? Как ты считаешь? Или ты думаешь, тебя отпустят, не задав этого вопроса? На это я не слишком рассчитываю. Пожалуйста, задавай вопросы и ты. Во всяком случае, ты уже не раз об этом слышал, а сейчас ты либо просто не сообразил, либо умышленно хочешь снова мне наделать хлопот своим вмешательством. Последнее, думаю я, вероятнее. Ты часто уже слышал, идея блага – вот это самое важное знание. Через нее становятся пригодными и полезными справедливость и все остальное. Ты сейчас почти, наверное, знал, что я именно так скажу, и вдобавок, что идею эту мы недостаточно знаем. А коль скоро не знаем, то без нее, даже если у нас будет наибольшее количество сведений обо всем остальном, уверяю тебе, ничто не послужит нам на пользу. Это вроде того, как приобрести себе какую-нибудь вещь, не думая о благе, которое она принесет. Или ты думаешь, главное дело в том, чтобы приобрести побольше имущества, не думая о том, хорошее ли оно? Может быть, надо понимать все, что угодно, а о прекрасном и благом вовсе не помышлять? Клянусь Зевсом, я этого не думаю. Но ведь ты знаешь, что по мнению большинства, благо состоит в удовольствии, а для людей более тонких – в понимании. Конечно. И знаешь, мой друг, те, кто держится этого взгляда, не в состоянии указать, что представляет собой это понимание, но в конце концов бывают вынуждены сказать, будто оно есть понимание того, что хорошо. Это просто смешно. Еще бы не смешно, если, упрекая нас в неведении блага, они затем говорят с нами, как с ведущими это, называя благом понимание того, что хорошо, как будто нам станет понятно, что они говорят, если они будут часто произносить слово «благо». Сущая правда. Что же, те, кто определяет благо как удовольствие, меньше ли исполнены заблуждений? Разве им не приходится признать, что бывают дурные удовольствия? И даже очень дурные. Выходит, думаю я, что они признают, будто благо и зло одно и то же, разве нет? Именно так. Следовательно, ясно, что во всем этом очень много спорного. Конечно. Далее. Разве не ясно и это? В качестве справедливого и прекрасного многие выбрали бы то, что кажется им таковым, хотя бы оно и не было им на самом деле, и, соответственно, действовали бы, приобретали и выражали бы свои мнения. Что же касается блага, здесь никто не довольствуется обладанием мнимого, но все ищут подлинного блага, а мнимым всякий пренебрегает. Безусловно. К благу стремится любая душа, и ради него все совершает. Она предчувствует, что есть нечто такое, но ей трудно и не хватает сил понять, в чем же оно состоит. В этом она не может быть совершенно уверена, как во всем остальном. Вот почему она терпит неудачу и в том, что могло бы быть ей на пользу. Неужели мы скажем, что и те лучшие в государстве люди, которым мы готовы все верить, тоже должны быть в таком помрачении относительно этого важного предмета? Ни в коем случае. Я думаю, что справедливость и красота, если неизвестно, в каком отношении они, суть блага, не найдут для себя достойного стража в лице человека, которому это неведомо. Предвижу, что без этого никто и не может их познать. Ты верно предвидишь. Между тем, государственный строй будет у нас в совершенном порядке только в том случае, если его будет блюсти страж в этом сведущий. Это необходимо. Но ты-то сам, Сократ, считаешь благо знанием или удовольствием, или чем-то иным, третьим. Ну что ты за человек? Мне хорошо известно, да и ты прежде хорошо показал, что тебя не могут удовлетворить обычные мнения об этих вещах. Мне кажется, Сократ, неправильным, когда чужие взгляды умеют излагать, а свои собственные – нет, несмотря на долгие занятия в этой области. Как так? По-твоему, человек вправе говорить о том, чего он не знает, выдавая себя за знающего? Вовсе не за знающего, но пусть он изложит, что он думает именно как свои соображения. Как? Разве ты не замечал, что все мнения, не основанные на знании, никуда не годятся? Даже лучшие из них и те слепы. Если у людей бывают какие-то верные мнения, не основанные на понимании, то чем они, по-твоему, отличаются от слепых, которые правильно идут по дороге? Ничем. Ты предпочитаешь наблюдать безобразное, туманное и неясное, хотя есть возможность узнать от других то, что и ясно, и красиво. «Ради Зевса, Сократ!» – воскликнул Главкон. «Не отстраняйся, словно ты уже закончил рассуждение. С нас будет достаточно, если ты разберешь вопрос о благе так, как ты рассматривал справедливость, рассудительность и все остальное». Мне же, дорогой мой, этого тем более будет достаточно. Как бы мне только не сплоховать, а то своим нелепым усердием я вызову смех. Но, мои милые, что такое благо само по себе, это мы пока оставим в стороне, потому что, мне кажется, оно выше тех моих мнений, которых можно было достигнуть при нынешнем нашем размахе. А вот о том, что рождается от блага и чрезвычайно на него походит, я охотно поговорил бы, если вам угодно. А если нет, тогда оставим и это. Пожалуйста, говори, а о его родителе ты нам расскажешь в дальнейшем. Хотелось бы мне быть в состоянии отдать вам целиком этот мой долг, а не только проценты, как теперь. Но взыщите пока хоть проценты, то есть то, что рождается от самого блага. Однако берегитесь, как бы я нечаянно не провел вас, представив неверный счет. Мы остережемся по мере сил, но ты продолжай. Все же, только заручившись вашим согласием и напомнив вам о том, что мы с вами уже говорили раньше, да и вообще нередко упоминали. А именно, мы считаем, что есть много красивых вещей, много благ и так далее, и мы разграничиваем их с помощью определения. Да, мы так считаем. А также, что есть прекрасное само по себе, благо само по себе и так далее в отношении всех вещей, хотя мы и признаем, что их много. А что такое каждая вещь, мы уже обозначаем, соответственно, единой идеей одной для каждой вещи. Да, это так. И мы говорим, что те вещи можно видеть, но не мыслить. Идеи же, напротив, можно мыслить, но не видеть. Конечно. Посредством чего в нас видим мы то, что мы видим? Посредством зрения. И не правда ли, посредством слуха мы слышим все то, что можно слышать, а посредством остальных чувств мы ощущаем все, что поддается ощущению? Ну и что же? Обращал ли ты внимание, до какой степени драгоценна эта способность видеть и восприниматься зрением, созданное в наших ощущениях демиургом? Нет, не особенно. А ты взгляни на это вот как. Чтобы слуху слышать, а звуку звучать, требуется ли еще нечто третье, так что, когда оно отсутствует, ничто не слышится и не звучит? Ничего третьего тут не нужно. И я думаю, что и для многих остальных ощущений, но не для всех, не требуется ничего подобного. Или ты можешь что-нибудь возразить? Нет, не могу. А разве ты не замечал, что это требуется для зрения и для всего того, что можно видеть? Что ты говоришь? Какими бы зоркими и восприимчивыми к цвету не были глаза у человека, ты ведь знаешь, он ничего не увидит и не различит цвета, если будет пользоваться своим зрением без наличия чего-то третьего, специально для этого предназначенного. Что же это, по-твоему, такое? То, что ты называешь светом. Ты прав. Значит, немаловажным началом связуются друг с другом зрительные ощущения и возможность зрительно восприниматься. Их связь ценнее всякой другой, потому что свет драгоценен. Еще бы ему не быть! Кого же из небесных богов можешь ты признать владычествующим над ним, и чей это свет позволяет нашему зрению всего лучше видеть, а предметам восприниматься зрением? Того же бога, что и ты, и все остальные. Ведь ясно, что ты спрашиваешь о солнце. А не находится ли зрение по своей природе вот в каком отношении к этому Богу? В каком? Зрение не само по себе, не в том, в чем оно возникает, мы называем это глазом, не есть солнце. Конечно, нет. Однако из орудий наших ощущений оно самое солнцеобразное. Да, самое. И та способность, которой обладает зрение, уделена ему солнцем как некое истечение. Конечно. Значит, и солнце не есть зрение, хотя оно причина зрения, но само зрение его видит. Да, это так. Вот и считай, что я утверждаю это и о том, что порождается благом. Ведь благо произвело его подобным самому себе. Чем будет благо в умопостигаемой области по отношению к уму и умопостигаемому, тем в области зримого будет солнце по отношению к зрению и зрительно воспринимаемым вещам. Как это? Разбери мне подробнее. Ты знаешь, когда напрягаются, чтобы разглядеть предметы, озаренные сумеречным сиянием ночи, а не те, цвет которых предстает в свете дня, зрение притупляется, и человека можно принять чуть ли не за слепого, как будто его глаза не в порядке. Действительно, это так. Между тем, те же самые глаза отчетливо видят предметы, освещенные солнцем. Это показывает, что зрение в порядке. И что же? Считай, что так бывает и с душой. Всякий раз, когда она устремляется туда, где сияют истины и бытие, она воспринимает их и познает, что показывает ее разумность. Когда же она уклоняется в область смешения с мраком, возникновения и уничтожения, она тупеет, становится подверженной мнениям, меняет их так и этак, и кажется, что она лишилась ума. Похоже на это. Так вот то, что придает познаваемым вещам истинность, а человека наделяет способностью познавать, это ты и считай идеей блага, причиной знания и познаваемости истины. Как ни прекрасно и то, и другое, познание и истина, но если идею блага ты будешь считать чем-то еще более прекрасным, ты будешь прав. Как правильно было считать свет и зрение солнцеобразными, но признать их солнцем было бы неправильно, так и здесь. Правильно считать познание и истину имеющими образ блага, но признать что-либо из них самим благом было бы неправильно. Благо по его свойствам надо ценить еще больше. Каким же ты считаешь его несказанно прекрасным, если, по твоим словам, от него зависят и познание, и истина? Само же оно превосходит их своей красотой. Но, конечно, ты понимаешь под этим неудовольствие? Не кощунствуй. Лучше вот как рассматривай его образ. Как? Солнце дает всему, что мы видим, не только возможность быть видимым, но и рождение, рост, а также питание, хотя само оно не есть становление. Как же иначе? Считай, что и познаваемые вещи не только могут познаваться лишь благодаря благу, но оно дает им и бытие, и существование, хотя само благо не есть существование. Оно за пределами существования, превышая его достоинством и силой. Тут Главкон очень забавно воскликнул. «Аполлон, как удивительно высоко мы взобрались!» «Ты сам виноват», — сказал я. «Ты заставляешь меня излагать мое мнение о благе». «И ты ни в коем случае не бросай этого, не говоря уж о другом. Разбери снова это сходство с солнцем. Не пропустил ли ты чего?» «Ну, там у меня многое пропущено». «Не оставляй в стороне даже мелочей». «Думаю, их слишком много. Впрочем, насколько это сейчас возможно, постараюсь ничего не пропустить». «Непременно постарайся». Мир умопостигаемый и мир видимый. Так вот, считай, что есть и двое владык, как мы и говорили. Один надо всеми родами и областями умопостигаемого, другой, напротив, надо всем зримым. Не хочу называть это небом, чтобы тебе не казалось, будто я как-то мудрю со словами. Усвоил ты эти два вида, зримый и умопостигаемый? Усвоил. Для сравнения возьми линию, разделенную на два неравных отрезка. Каждый такой отрезок, то есть область зримого и область умопостигаемого, раздели опять таким же путем, причем область зримого ты разделишь по признаку большей или меньшей отчетливости. Тогда один из получившихся там отрезков будет содержать образы. Я называю так прежде всего тени, затем отражение в воде и в плотных, гладких и глянцевых предметах. Одним словом, все подобное этому. Понимаю. В другой раздел, сходный с этим, ты поместишь находящиеся вокруг нас живые существа, все виды растений, а также все то, что изготовляется. Так я это и размещу. И разве не согласишься ты признать такое разделение в отношении подлинности и неподлинности? Как то, что мы мним, относится к тому, что мы действительно знаем, так подобное относится к уподобляемому. Я с этим вполне согласен. Рассмотри, в свою очередь, разделение области умопостигаемого. По какому признаку надо будет ее делить? По какому же? Беспредпосылочное начало. Разделы умопостигаемого и видимого. Один раздел умопостигаемого душа вынуждена искать на основании предпосылок, пользуясь образами из получившихся у нас тогда отрезков и устремляясь поэтому не к началу, а к завершению. Между тем, другой раздел душа отыскивает, восходя от предпосылки к началу, такой предпосылки не имеющему. Без образов, какие были в первом случае, но при помощи самих идей, пролагает она себе путь. То, что ты говоришь, я недостаточно понял. Тебе легче будет понять, если сперва я скажу вот что. Я думаю, ты знаешь, что те, кто занимаются геометрией, счетом и тому подобным, предполагают в любом своем исследовании, будто им известно, что такое чет и нечет, фигуры, три вида углов и прочее в том же роде. Это они принимают за исходные положения и не считают нужным отдавать в них отчет ни себе, ни другим, словно это всякому и без того ясно. Исходя из этих положений, они разбирают уже все остальное и последовательно доводят до конца то, что было предметом их рассмотрения. Это-то я очень хорошо знаю. Но ведь когда они вдобавок пользуются чертежами и делают отсюда выводы, их мысль обращена не на чертеж, а на те фигуры, подобием которых он служит. Выводы свои они делают только для четырехугольника самого по себе и его диагонали, а не для той диагонали, которую они начертили. Так и во всем остальном. То же самое относится к произведениям ваяния и живописи. От них может падать тень и, возможно, их отражение в воде, но сами они служат лишь образным выражением того, что можно видеть не иначе, как мысленным взором. Ты прав. Вот об этом виде умопостигаемого я тогда и говорил. Душа в своем стремлении к нему бывает вынуждена пользоваться предпосылками и потому не восходит к его началу, так как она не в состоянии выйти за пределы предполагаемого и пользуется лишь образными подобиями, выраженными в низших вещах, особенно в тех, в которых она находит и почитает отчетливое их выражение. Я понимаю, ты говоришь о том, что изучают при помощи геометрии и родственных ей приемов. Пойми также, что вторым разделом умопостигаемого я называю то, чего наш разум достигает с помощью диалектической способности. Свои предположения он не выдает за нечто изначальное, напротив, они для него только предположения как таковые, то есть некие подступы и устремления к началу всего, которое уже не предположительно. Достигнув его и придерживаясь всего, с чем оно связано, он приходит затем к заключению, вовсе не пользуясь ничем чувственным, но лишь самими идеями в их взаимном отношении, и его выводы относятся только к ним. Я понимаю, хотя и не в достаточной степени. Мне кажется, ты говоришь о сложных вещах. Однако ты хочешь установить, что бытие и все умопостигаемое при помощи диалектики можно созерцать яснее, чем то, что рассматривается с помощью только так называемых наук, которые исходят из предположений. Правда, и такие исследователи бывают вынуждены созерцать область умопостигаемого при помощи рассудка, а не посредством ощущений, но поскольку они рассматривают ее на основании своих предположений, не восходя к первоначалу, то, по-твоему, они и не могут постигнуть ее умом, хотя она вполне умопостигаема, если постичь ее первоначально. Рассудком же ты называешь, по-моему, ту способность, которая встречается у занимающихся геометрией и им подобных. Однако это еще не ум, так как рассудок занимает промежуточное положение между мнением и умом. Ты высказал полнейшее понимание. С указанными четырьмя отрезками соотнести мне те четыре состояния, что возникают в душе, на высшей степени разум, на второй рассудок, третье место удели вере, а последнее – уподоблению, и расположи их соответственно, считая, что насколько то или иное состояние причастно истине, столько же в нем и достоверности. Понимаю. Я согласен и расположу их так, как ты говоришь. Книга 7. Символ пещеры. «После этого, — сказал я, — ты можешь уподобить нашу человеческую природу в отношении просвещенности и непросвещенности вот к какому состоянию. Представь, что люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них